Дорогие друзья, в этот час мы собрались для того, чтобы послушать Слово Господне. Я перед нашей молитвой хотел бы прочитать несколько текстов Священного Писания, точнее, три стиха из Евангелия от Матфея, из 6 главы. Я сегодня уже делился этим словом, мы были на посещении. Хотел бы с вами тоже поделиться. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 стиха. «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Друзья, дорогие, это такое вот как бы напоминание, мы это место хорошо знаем. Иисус Христос здесь призыв, да, делает, призывает нас. К чему? Во-первых, Он нас призывает не собирать сначала, а потом призывает собирать. Вот здесь на земле Он призывает не собирать сокровища, а собирать на небе. Друзья, ну что такое сокровище вообще? Ну вот сокровище я бы так назвал, что это какие-то тайные, драгоценные сбережения, да, которые в дальнейшем могут пригодиться. Вот обычно, когда вот, ну, жизнь более-менее нормальная, да, и доход есть, то как вот собирают сокровища, и, ну, или деньги там, или еще что-то, и хранят, да, как говорят, на черный день, да, или то есть такие дни, когда будет, может быть, сложно с деньгами. И вот это сокровище, и думают об этом, и переживают об этом сокровище. Вот мы все знаем хорошо, особенно пожилой возраст, когда были, так сказать, сберегательные такие, да, или сберкнижки в свое время, когда была более-менее нормальная жизнь, туда много денег откладывали, ну, кто много, кто меньше, и вот сберегали, надеялись, что когда-то воспользуются этими деньгами, прошло время, все это обесценилось. Друзья, но Господь призывает нас собирать сокровища на небе. Как мы можем собирать сокровища на небе? Каким образом? Друзья дорогие, собирать сокровища на небе – это значит делать добрые дела. Вот, ну, два таких направления. Первое. Во втором стихе в этой же главе написано. «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры, в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Друзья дорогие, вот награду, которую ну, за это дело, за милостыню, да, за какое-то доброе дело, можно получить здесь. А Бог предлагает получить на небе. Друзья дорогие, как, насколько жалко награда здесь на земле, прославление людей, насколько велика награда на небе. И, друзья, последнее, чтобы не задерживать долго внимание, это когда жизнь посвящается Богу на служение. Это тоже собирать сокровища. Друзья, я бы хотел закончить, и пусть Господь еще больше скажет нам, нашим сердцам, пусть Господь благословит собирать сокровища на небе. Аминь. Помолимся.